Я кивнул, он спас тебе жизнь в битве при Гранике. Ты, Александр, в разгар боя победил и пронзил копьем персидского сатрапа. В этот момент другой персидский сатрап попытался атаковать тебя сзади, но Клит заметил опасность и отрубил персу руку. У тебя хорошая память, Микаэл. Так вот, старый сатрап Бактрии Сагдиан и Артабас, присягнувший мне на верность, решил по старости оставить пост. Его преемником я назначил Клита. Во время пира в Самарканде, в который я привел армию, сделав крюк, возвращаясь назад, Клит обвинил меня в зазнайстве, я якобы своих друзей перестал считать друзьями и хочу, чтобы они все падали передо мною ниц. Мне пришлось убить Клита. Поверь, на следующий день я истинно горевал о его смерти. После этого я дал себе зарок не напиваться. Александр резко повернулся ко мне. Ты представляешь, я раскрыл заговор, из-за болтливости одного из участников, Димна, открывшего тайну его существования своему возлюбленному Никомаху. Димн поведал Никомаху, что через 3 дня Александр будет убит, в этом замысле принимает участие он сам, также там числятся знатные мужи. Угрозами и уговорами Димн добился от перепуганного Никомаха обещания молчать и присоединиться к заговору, вместе с тем сразу после встречи Никомах отправился к брату Кибалину и все ему поведал о произошедшем. Братья договорились, что Никомах останется в палатке, с той целью, чтобы заговорщики ничего не заподозрили. Кибалин решил проникнуть в мой шатер, однако не имея туда доступа решил обождать первого встречного. Таковым был Филота, мой командир конницы, который задержался у меня. Кибалин рассказал ему обо всем и попросил немедленно доложить царю. Филота опять зашел ко мне, но о заговоре не донес. Встретивший вскоре Филоту Кибалин спросил, исполнил ли тот его просьбу, на что Филота отвечал, что, мол, у Александра не было времени. На завтра все повторилось и поведение Филоты показалось Кибалину подозрительным, после чего он пошел к Митрону, ведавшему арсеналом. Митрон немедленно доложил мне о произошедшем. Я сразу же послал телохранителей схватить Димна, сам же пошел в арсенал для личного разговора с Кибалином. Получив сведения, которыми располагал Кибалин, я спросил о том, сколько дней прошло с тех пор, как Никомах рассказал о заговоре, и узнав о том, что информации уже 3-й день, я заподозрил недоброе и приказал арестовать уже Кибалина, на что арестованный стал уверять, что, узнав о готовящемся злодействе, сразу же поспешил к Филоте. Представляешь, как я расстроился, узнав о неблагодарности моего некогда близкого друга. В это время Димн, которого попытались арестовать, покончил с собой. Затем я начал разбирательство с Филотой и его отцом Пармионом. Я обвинил Пармениона в противлении моему абсолютизму. Филота после победы над персами начал вести распри, которые были направлены против моей политики. Сразу же после смерти Димна я вызвал к себе Филоту и предложил ему опровергнуть обвинение, на что Филота решился отшутиться, пояснив, что не поверил словам любовников. И чем же все закончилось? Я послал отряд в 300 человек под командованием Атария. Филоту взяли в постели из окованного, с закрытой головой отвели в мой шатер. На следующее утро я велел созвать всех своих воинов с оружием и в соответствии с македонским обычаем представил дело Филоты на рассмотрение войска. При собравшемся войске я прямо обвинил Пармениона и Филоту в организации заговора. Солдаты потребовали казни Филоты. Ночью по требованию Гефестиона, Кратера и Кинофилоту подвергли пытке. В ходе нее Филота рассказал, что в Египте, когда было объявлено о божественности Александра, Парменион и Гигелох, погибшие в сражении при Гавгамелах, договорились убить Александра, но только после того, как будет уничтожен Дарий. Потом Филоту заставили принять участие в заговоре. Я лично присутствовал при пытках Филоты, лежа за занавеской, я слушал показания. На следующий день на сходке воинов, куда принесли Филоту, который сам уже не мог ходить из-за пыток, проведенных над ним, были оглашены его показания. После этого на суд армии был представлен Деметрий, также обвиненный в соучастии. Деметрий упорно отрицал все обвинения и требовал для себя пытки. Измученный Филота, опасаясь, что палачи снова начнут его мучить с целью выбить информацию об участии Деметрия в заговоре, стал звать к себе Калиса, стоявшего неподалеку. Калис на оклик отказался, после чего Филота проговорил: «Неужели ты допустишь, чтобы Деметрий лгал, а меня бы снова пытали?» Калис, не выдержав напряжения, сознался: «И он, и Деметрий замышляли мое убийство». Собрание солдат приговорило обвиняемых к смертной казни. По македонскому обычаю, всех их, включая Филоту, воины побили камнями и забросали дротиками. Также казнили ланкестийца Александра, который 3 года до этого находился в заключении. Аминта, сын Андромена, друг Филота, из-за этого вовлеченный в процесс о заговоре, был оправдан и затем освобожден из-под стражи. Затем, уже в Миди, по моему приказу был убит Парменион, а его голова отправлена мне в подарок. Вот такие дела. Птолемей сейчас правит Египтом и вроде довольно успешно, вовремя собирая налоги. Как тебе мои трофеи? Слоны просто великолепны. Африканские будут повыше. Я из Египта доставил 10 слонов, а вот твои гепарды. Александр кивнул на Машку, которая лежала неподалеку, в то время как ее брат и сестра где-то гуляли. Хороши, нет слов. Я тоже закажу себе детенышей. Ими несложно управлять, нет, главное дать им понять, что вожак стаи — это ты. Александр помедлил и внезапно сделал мне предложение. Птолемей пишет, что Карфаген все больше и больше укрепляет свои позиции и предлагает положить этому конец. Не хочешь присоединиться к моему походу? Добычу поделим пополам. Я удивленно протянул, что-то ты подозрительно щедр. Александр слегка улыбнулся, тебя не проведешь. Хорошо, я открою причину моей щедрости. В моей армии я больше не уверен, и поэтому с собой в поход я возьму лишь полки, которые находятся в Египте под командованием Птолемея. То есть те персы, с которыми ты поначалу сражался. Ты не понимаешь, Микаэл, я создал империю, в которой нет для меня различий между Эллином и персом, или еще каким народом. Я, завоевав Карфаген без помощи моих македонян, докажу им, что смогу воевать и без них. Предлагаю посетить баню, а затем мы обсудим твое предложение. Узнав о новом походе, в который мы с Александром решили отправиться в следующем году, Зарина объявила мне ультиматум. Знаешь, что, мой дорогой, или я отправлюсь с тобой брать Карфаген, или поход состоится без тебя. Я устала ждать мужа годами. А как же дети? Как и все остальные, будут жить и обучаться в учебном полку. Я вздохнул, ну как тебе откажешь? Конечно, я тебя возьму. Оставшееся время ушло на более придирчивое обучение воинов. Та молодежь, что ходила с нами в последний поход, прошла обряд посвящения в воины. На 7000 увеличилось число бессмертных. Из-за этого волки почти исчезли на несколько дней пути во все стороны. 7000 шкур потребовалось для пополнения лучших воинов, обученных магии. Бер, старый холостяк, встретил свою любовь и пропал, влюбившись в девушку из дальнего стойбища, которая прибыла для сдачи экзамена на воина. Счастливый жрец готовился к свадебному обряду и поспешил ко мне сообщить об этом событии. Я был не один. Айрт заглянул, как всегда, скоротать вечер за шахматами. Зарина возилась с дочерью на своей половине, а мы потягивали крепко заваренный чай, чьи поставки из Китая наладились благодаря персидским торговым караванам. Ворвавшийся Бер принес с собой хмельного меда. «Друзья, вы просто обязаны выпить за мою невесту. Утром я стану женатым человеком». Айрт сделал ход слоном и улыбнулся. «Я рад за тебя, дружище. Осталось только мне найти невесту». Я погрозил пальцем. И нафига ее искать, к тебе же почти каждую ночь ходит прекрасная девушка. Айрт кивнул, Опия прекрасная девушка и влюблена в меня как твоя Машка. Самка гепарда услышала свою кличку и навострила уши, но я сомневаюсь, стоит ли связывать себя узами брака. Правда, я просчитался с днями месячных, и теперь Опия, похоже, забеременела, у нее задержка. Бер разлил всем меда и поднял свой кубок. Айрт, тебе следует завтра же вместе со мной пройти брачный обряд, и мы с тобой закатим пир на 3 дня. Я поддержал, действительно, пора уже завести детей и обучить их всему, что ты знаешь, дружище. Бер вдруг стукнул себя по голове, вот ведь память. Я же еще вчера хотел доложить о готовности до вооружения длинными сложносоставными луками. Я уже отдал приказ изготовить новые саадаки, состоящие из пары луков в налучах и 2 видов стрел в колчанах. Я сам опробовал новый лук с удлиненными стрелами и с булатными наконечниками и остался доволен, дальность увеличилась в 1,5 раза, а обычные стальные панцири пробивают как масло. Я подошел к огромной карте, растянутой на стойках, и указал на Карфаген. Царь Македонии предлагает совместный поход на Карфаген. Добыча делится пополам. Греков Александр брать с собой не хочет, и в поход пойдет египетская армия Птолемея. Сколько человек мы с собой возьмем в поход? Бер почесал затылок. Что из себя представляет этот Карфаген? Карфагенская военная гавань вмещает до 200 с лишним больших судов, причем для них имеются сводчатые укрытия. Все гавани Карфагена связаны друг с другом. В центре залива находится Кафон, остров, где расположены арсеналы и адмиралтейство, так что собрать большой кулак десантных судов крайне быстро не представляет сложности. Впрочем, и без гавани защищать было что. В городе насчитывается 700 тысяч граждан, а длина его стен по периметру доходила до 30 километров. Для уверенности в безопасности город обнесен тройной стеной. Первой стеной считалась внутренняя, с высотой более 13 метров, она делится на интервалы четырехъярусными башнями высотой 18 метров. Длина интервалов между башнями разная и колеблется от 140 до 170 метров. Но и это было еще не все. К стене примыкают двухэтажные кардегардии для пехоты с крепкими потолками. Там размещаются 24 тысячи солдат гарнизона, включая нумидийцев и испанскую пехоту. Испания является колонией пуннов, а Картахена – это новый Карфаген. Были также выстроены конюшни на 4 тысячи лошадей и стойла для тяжелой ударной силы, боевых слонов, их там могло помещаться до 300. Гигантские склады провианта должны это все прокормить. Вторая стена, тоже каменная, расположенная дальше от центра города, немного поскромнее. Третья больше всего напоминала вал, укрепленный палисадом, с рвом впереди позиций. На все 29 километров было всего четверо ворот, что значительно облегчает оборону. Стена, выходящая к морю, ординарная и отстоит от берега, чтобы не мешать выгрузке товаров. Все-таки карфагеняне – это торгаши. С развитием каменного строительства появились стены не только большой высоты, но и большой ширины. Здесь применена техника двух палисадов, только теперь это были две каменные стены с засыпкой между ними. Толщина получилась огромная. Порой на них могли разъехаться две колесницы. Чтобы прикрывать людей на стене от стрел и метательных снарядов, возведена дополнительная стенка с башенками. С таких брустверов можно было беспрепятственно обстреливать пехоту внизу, но только в том случае, если она не подходила под сами стены, в мертвую зону. Поэтому придуманы были специальные наделки, которые выносились за основой объем стены и позволяли простреливать подошву вдоль стен. Они получили название «машикули». Критическое значение в обороне получили башни, многоэтажные укрепления с особой прочностью. Толща стены башни в основании достигает от 4 до 6 метров. По высоте башни в полтора раза превосходит стены. Этажи не имеют капитальной связи и связываются с помощью приставных лестниц, которые можно было легко убрать. Если враг проникнет в башню, то попадет в ловушку на верхних этажах. Поэтому штурм башни возможен только как отвлекающий маневр, а для штурма нужно найти место попроще для проламывания стены между башнями. Впрочем, все это не поможет во время войны с Римом. Они построят дамбу, перекрыв гавань, и окружат город своей осадной стеной, что приведет к полной блокаде. После двух лет осады Карфаген падет. Аэрт покачал головой, а может заодно нам посетить этот Рим? Нахрена нам сильное государство в будущем? Потом нашим внукам придется проливать свою кровь на полях сражений. Глава 8. В начале 4 века до н.э. Китай подвергся нашествию кочевников, сюнну, гуннов, синьбийцев, цанов, цзе и других. Весь северный Китай был захвачен кочевниками, которые создали здесь свои царства, так называемые 16 варварских государств Китая. Значительная часть китайской знати бежала на юг и юго-восток, основанное там государство получило название Восточная Цзинь. В середине 4 века до н.э. в царстве Цинь были осуществлены реформы. Во-первых, было строго регламентировано общинное землепользование. Большие семьи должны были быть разделены на малые. Была создана система круговой поруки. Дворы были объединены в пятерки и десятки, в рамках которых все жители Цинь были обязаны следить друг за другом и отвечать друг за друга. Во-вторых, была введена новая система социальных рангов, которые присваивались любому человеку за его заслуги, прежде всего военные. В 350 г. до н.э. все царство было разделено на управляемые чиновниками уезды. Период Чжаньга, борющееся царство, В3ВВ, ДНЭ, стал временем масштабных сдвигов во всех сферах жизни Китая, от производительных сил до идеологии, от освоения окраин до ведения войн. В этот период Китай вступил в Железный век. Помимо роли в производстве, железные орудия буквально революционизировали армию. На смену колесницам пришла многочисленная и хорошо вооруженная пехота, а затем и конница. Происходили сражения с участием многих десятков и сотен тысяч воинов, развивались военная стратегия и тактика, что нашло отражение в трактатах о военном искусстве Сунь Цзы. Период Чжаньга был временем сосуществования и междоусобной борьбы семи крупнейших царств, Вэй, Чжао, Хань, Цинь, Ци, Яньчу, соперничавшие друг с другом царства, вели между собой ожесточенные войны. Это сказывалось на экономическом развитии царств. Вскоре назрела необходимость в объединении всех царств в одно крупное из-за возникшей угрозы со стороны племени гуннов. В ходе междоусобных войн на первое место выдвинулось царство Цинь, которое начинало доминировать над всеми остальными царствами. В тот период в Китае появилось большое количество ученых, философов, мыслителей, стратегов, которые оставили много сочинений. Среди философских школ данного периода основными являлись следующие течения: конфуцианство, маизм, легизм, даосизм, иньянцзя, школа натурфилософов, бинцзя, школа военных, нунцзя, школа земледельцев. Первый император Ши Хуанди объединил Китай под своей властью, разделив новообразованную империю Цинь 221-206 ДНЭ на 36 провинций, управлявшихся чиновниками, назначаемыми императором. Он объявил о прекращении всех войн, собрал у подданных оружие и переплавил, построив 12 больших монументов. Он упорядочил меры веса, ввел стандартное написание иероглифов, организовал жесткую бюрократическую систему управления. Во время правления Ши Хуанди была начата постройка Великой Китайской стены. Сеть дорог шириной 15 метров и общей длиной 7500 километров связала страну. Для того, чтобы дороги реже требовали ремонта, были введены единообразные оси для повозок. В стране шли массовые работы по строительству каналов. Это способствовало развитию торговли и повышало эффективность управления. По всей империи для Цинь Ши Хуанди было построено 700 дворцов. Одним из самых красивых городов империи стала столица Саньин. В период правления Цинь Ши Хуанди была возведена Великая Китайская стена и гигантская усыпальница для императора. В ней разместили 6000 терракотовых воинов-гвардейцев в натуральную величину. Сразу через год после восхождения на престол в 246 году до н.э., 13-летний Инчжен, будущий Цинь Ши Хуанди, стал строить свою гробницу. По его замыслу, статуи должны были сопровождать его после смерти и, вероятно, предоставить ему возможность удовлетворять свои властные амбиции в потустороннем мире так же, как он делал это при жизни. Строительство потребовало усилий более чем 700 тысяч рабочих и ремесленников и длилось 38 лет. Периметр внешней стены захоронения был равен 6 километров. Армия глиняных воинов покоится в боевом построении в параллельных склепах в 1,5 км на восток от гробницы императора. Стройки производились за счет жесточайшей эксплуатации, налоги для крестьян достигли 2/3 урожая. Приказано было уничтожить все произведения доцинской эпохи, чтобы людям неоткуда было узнать об старых временах и порядках. За приверженность древности и сопротивление реформам были казнены сотни ученых-конфуцианцев. В 215 году до н.э. Цинь Ши Хуанди приказал генералу Мэн Тяню выступить против племен Сюнну в регионе Эрдос и основать приграничный регион на петле Желтой реки. Полагая, что Сюнну представляют собой возможную угрозу, император нанес превентивный удар по Сюнну с целью расширения своей империи. Мэн Тяню удалось победить Хунну, изгнав их из Эрдоса и захватив их родину. После катастрофического поражения от рук Мэн Тяня вождь Хунну Туман был вынужден бежать далеко на север, на монгольское плато. В результате экспансии на север угроза, которую империя Цинь представляла для Хунну, в конечном итоге привела к реорганизации множества различных племен Хунну, которые объединились в конфедерацию против единого китайского государства, а затем все это вылилось в образование многочисленного народа гуннов, которые в Ри разбили разрозненные племена скифов и сарматов. Как же история повернется в новой реальности, было трудно представить. Вот уже пару недель как наше объединенное войско осаждало Карфаген. Для начала мы полностью блокировали город, окружив его вырытым валом земли, укрепленным поверху вкопанными кольями и соорудив палаточные городки для проживания наших воинов. В первые же дни мои лучшие бессмертные попытались в нескольких местах взобраться на стену, но на удивление она на всем своем протяжении хорошо охранялась. Скорее всего, для этого привлекли жителей Карфагена. Часовые на стене стояли на расстоянии 10 метров друг от друга, освещая факелами участки стены, за которые они отвечали. Александр, узнав о невозможности быстрого захвата стен, разочарованно покачал головой и приказал начать изготовление огромные торсионные камнеметы. Изготовленные камнеметы бросали через городские стены и по крепостным зубцам огромные каменные блоки. Чтобы выдержать ударную нагрузку при спуске, Дубовые брусья изготовлялись очень большого сечения и укреплялись металлическими уголками. Эти механизмы, поставленные на шасси и на колеса, волокли с места на место, подобно артиллерийским орудиям. Во время боевых действий стрелков прикрывали фашинами и кожухами, а неподалеку от стен спешно сооружали огромные деревянные башни, которые по мере постройки выше уровня стен Карфагена будут толкать десятки, а может и сотни человек. Как только эти башни приблизятся к стенам, опустятся трапы, по которым на стену ринутся наши воины. Защитники Карфагена забеспокоились, и царь объявил награду тому, кто сможет убить Александра Македонского, аж целых 2 таланта золотом. О награде наших воинов известили с помощью писем, отправленных стрелами. Через несколько дней о предложении карфагенцев знали все воины обеих армий. Александр при известии о награде за его голову посмеялся и повелел объявить награду за голову карфагенского правителя в те же 2 таланта. «Я же удивился безрассудности македонца, нельзя так относиться к собственной безопасности. Вечером я решил обойти посты и напоследок заглянуть к союзнику. Супруга получила приказ выставить дополнительных часовых вокруг ставки Александра. Избавившись от тяжести своего панциря, я остался в своей бригантине. В шатре Александра было человек 5 его приближенных. Гулянка была в самом разгаре, вино лилось рекой, перед возлежавшими полководцами танцевали 3 юных танцовщицы, одетые в прозрачные, ничего не скрывающие одежды. Пьяные мужики пускали слюни, не смея претендовать на танцовщиц, подаренных Александру. Тот, увидев меня, махнул рукой, расплескивая при этом вино в своем кубке: «Пойдем выпьем. Мы же с тобой родственники, раз женаты на сестрах. Ты не должен отказывать своему родственнику». Я покачал головой: «Прости, царь, но я не хочу вина, пойду к себе. Меня ждет моя жена». В это время раздался треск материи. Кто-то мечами вскрыли стенку шатра. Внутрь полезли вооруженные до зубов люди с дротиками и мечами на изготовку. Я крикнул: «Измена! Спасайте царя!» и бросился на польстившихся золотом предателей. Я не успел буквально на секунды 2, тело Александра пронзили сразу 3 дротика, я успел отмахнуться от 2 и только начал входить в яр, как опасность со спины будто подала мне сигнал: «Пригнись!» Я присел, и надо мной пролетело копье. Кто-то плеснул на меня плошкой с маслом, в которой горел фитилек лампы, и я шарахнулся в сторону, отбивая сразу 2 удара мечами. На меня набросились эти почти одновременно 2 копья, ударили меня в левый бок, 3-й подсекло мои ноги, и я, запутавший в ячейках сети, рухнул на ковер, которыми был выстлан пол шатра. Я успел увидеть, как чей-то меч отрубил мне голову. 2 десятка предателей добили раненых, затем отрубили голову Александру, надев ее на копье, и поспешили к стене за обещанным золотом. Зарина, услышав звон оружия и крики, поспешила с 50 охраны и узнала о моей гибели и смерти Александра. Предателей догнали и порубили на куски. Все воины сарматской армии, узнав о подлом убийстве, поклялись вырезать всех жителей Карфагена. Камнеметы помимо камней стали забрасывать в город горшки с греческим огнем. Карфаген загорелся, пытающихся спастись жителей, открывших городские ворота, безжалостно уничтожали. Только буквально мгновение назад вражеский меч отрубил мою голову, а сейчас я с удивлением увидел синее небо над головой. Я понял, что в очередной раз переродился. Меня трясла какая-то плачущая молодая женщина, причитая на сарматском наречии: «Завар, очнись, открой глаза. Слава богине Афине, ты очнулся». Рядом с ней стоял пацан примерно моих лет, может старше на год, и из-под лобья косился на меня, вытирая слезинки рукой: «Брат, ты все-таки выжил после того удара ногой по голове. Был бы у меня нож, я бы зарезал этого толстяка». Мой брат кивнул на жердяя, которому не мешало скинуть минимум 20 килограммов. Тот лыбился и показывал на меня пальцем. Я приподнялся и оглядел свое тщедушное тело мальчика лет 7, на котором были только штаны и кандалы на ногах. Женщина была одета, как все сарматские воины, правда, одежда ее была изрядно поношена и покрыта пылью. Я почувствовал сухость во рту и сипло попросил: «Пить». Женщина вскинулась и растерянно огляделась. Вокруг сидели еще 10 женщин и 30 детей обоего пола, все сарматы. Все женщины были ранены. Кто в ногу, кто в руку, мало кто был ранен в тело, и у всех глаза горели ненавистью к тем, кто их охранял. Почти у всех на ногах были кандалы, в том числе на детях, не дающие возможность побега. Лишь 3 раненых в ногу были без кандалов, как потом выяснилось, им позволялось ехать на телеге. Вокруг стояли с 10 воинов, вооруженных кто гладиусом, кто копьем, на одних были ржавые кольчуги, но большинство было в кожаных доспехах, у пары человек на головах были подобия шлемов. По-видимому, мать того парнишки, в чье тело я попал, протянула в мольбе руки к охранникам, дайте воды сыну. Однако охранники смеялись и тыкали в нее тупыми концами копий. Наконец подошел по виду настоящий римлянин в почти полном римском доспехе Ларика, что ржете, как кони, напойте рабов, иначе они не дойдут до Рима. Эти сучки уйдут за хорошие деньги на арену. Редко когда удается захватить сарматов живыми. Жаль, что в их городище не было мужиков, одни старики, ни на что не годные. За воина сармата отваливают аж 2, а то и 3 тысячи сестерциев. Они просто разрывают своих врагов на арене. Но из-за этих сучек, если они не загнутся и залечат свои раны, я выручу минимум по 1500. А вот за их детей, к сожалению, много не дадут. Уж слишком непокорный нрав у сарматов, не желают работать, да и вполне можно от них получить нож в спину. Как бы их выгоднее продать, может выдать за галлов, бормоча себе под нос, наш хозяин удалился, а нас все же напоили и дали каждому по лепешке. Моя мать обращалась к своему второму сыну по имени Калакс, а ее саму соплеменницы звали Киркой. Я с трудом поднялся, когда всех начали сгонять в колонну по трое, и подошел к брату. «Братишка, у меня от удара по голове память пропала, расскажи, как мы попали в плен». Брат удивленно таращился на меня, но затем, присвистнув, рассказал. «Мне чертовски не повезло возродиться в теле парнишки, чья семья вместе с соплеменниками решили поселиться поближе к римским провинциям. В городище было почти 300 семей, все мужчины и почти все женщины до 40 лет по призыву царя ушли в его войско для разборок с обнаглевшими римлянами». А эти людоловы напали на городище, в котором были только дети и старики, с ними трое воинов мужчин около 40 лет и те женщины, у которых были маленькие дети. Наша мама через год-другой также должна была участвовать в походах воинственного царя, чье царство объединяло всех сарматов и скифов. Людоловы напали ночью, но все оставшееся население оказало им яростное сопротивление и перебило половину пришельцев, прежде чем те с помощью сетей смогли захватить часть сарматов. Подросткам от 13 до 17 лет удалось уйти, пробившись к загону с лошадьми, а остальных, кто не погиб, взяли в плен для продажи. Этот толстяк в том бою потерял своего любовника и потому вымещал на рабах свою ярость за потерю. Именно он, когда Завар, споткнувшись, упал, подскочил к нему и ударом ноги по голове вышиб из парнишки дух. А я занял его место, и теперь Завар это я. Я было подумал, что нужно устроить побег, перебив спящих людоловов. Но когда я узнал, что мы уже почти месяц в пути и движемся по землям, которые уже давно находятся под властью Рима, то отказался от этой идеи. Кандалы нам без кузнеца не снять, а в них мы далеко не уйдем, нас схватит в тот же день. Но из Рима уйти будет еще трудней. Из истории я знал, что у римских рабов даже мысли не было бежать от своих хозяев. Рабы были полностью зависимы от хозяев для получения жилья, одежды, пищи и медицинской помощи. Если бы они бежали, то лишали бы себя доступа к этим необходимым ресурсам, а также подвергались риску быть пойманными и наказанными. В Риме были законы, которые запрещали насилие над рабами, а также обязывали некоторых владельцев обеспечивать их хорошими условиями труда. Сбежавшие рабы могли потерять эту защиту и стать еще более уязвимыми. Если рабы трудились у своих владельцев долгое время и хорошо себя показывали, то они могли иметь мотивацию оставаться и работать до тех пор, пока не достигнут этой цели, вместо того, чтобы рисковать жизнью на бегство. В Риме, как и в других поселениях, все соседи знали друг друга, многие были родственниками. Любого чужака на улице примечали сразу. Кроме того, в поисках беглых рабов участвовали не только солдаты и городская стража, но и местные пастухи, хорошо знавшие округу. Конечно, жизнь раба в Древнем Риме для большинства из них была крайне тяжелой, а для попавших в рабство военнопленных, еще и унизительной. Недавно он был гордым воином, отцом семейства или просто свободным человеком, а теперь он раб, вынужденный делать самую тяжелую и грязную работу, покорно исполняя любую прихоть хозяина. Неудивительно, что рабы иногда сбегали, не только личные рабы, но также муниципальные, принадлежавшие городским властям, чинившие канализацию, дороги и т.д., и государственные, работавшие на рудниках. За рабами был присмотр, за домашними рабами присматривали не только сами хозяева, но и другие рабы. Предотвратившему побег рабу, который вовремя донес хозяину на другого раба, полагалось вознаграждение и привилегии, а не донесшему и тем более помогавшему бежать, наказание, вплоть до самых жестоких. Там, где рабы содержались массово, рудники, латифунди, была своя отработанная система надзора за рабами. Рабам полагалось носить железный ошейник с табличкой, на которой гравировалось имя владельца. Это правило соблюдалось не всегда. Ошейники домашних рабов могли быть чисто символическими, но вот рабы на латифунди действительно их носили. И за возвращение такого раба его владельцу полагалось вознаграждение, иногда превышавшее рыночную стоимость самого раба. Рабовладельцу было важно, чтобы остальные его рабы знали, бежать бесполезно, все равно любой свободный римлянин их тут же опознает и вернет хозяину. Еще одна необходимая мера для предотвращения бегства – раб должен быть заметен. Их одежда была очень простой. Иногда рабы шили ее сами, из лоскутов и обрывков старых вещей хозяев. Иногда рабам покупали за гроши подобную же лоскутную одежду из тряпок. В любом случае, рабы не могли носить некоторые виды одежды, полагавшиеся только свободным римлянам, например тоги, или войлочные шапки, полагавшиеся вольноотпущенникам. Такие шапки назывались пилос. Их порой носили и полноправные римские граждане. Еще проще было узнать рабыню, им не полагались украшения, и они, в отличие от римлянок, ходили на улице с непокрытыми головами. Свободная римская женщина на улице обязательно носила на голове хотя бы повязку. Римлянки носили платья под названием стола, рабыни – простые туники. Также рабыням не делали сложных причесок. В общем, рабыню от свободной римлянки можно было отличить с первого взгляда. Если раб сбегал, то хозяин заявлял об этом властям. При этом, разумеется, сообщались и приметы бежавшего. Всяких отловленных подозрительных личностей сверяли со списками таких примет и в случае совпадений отправляли для выяснения по месту проживания хозяина. Кроме того, рабу было сложно скрыться из-за самой структуры римского общества. Пешком далеко не уйдешь, на дороге любой встречный римлянин может, если не схватить тебя, то донести о подозрительном беглеце. Морем уйти еще сложнее, на это нужны деньги, да и капитан корабля неизвестно кого на борт не возьмет, а вдруг ты бандит или того хуже, подосланный агент киликийских пиратов, просто скрываться в окрестных лесах или прибиться к шайке разбойников, но их вылавливали специальные отряды городской стражи. Пойманных рабов, пытавшихся сбежать, секли и часто казнили на кресте, что было самым унизительным из видов казни. Если беглого раба ловили, ему обязательно на лоб ставили клеймо, а для усмирения рабов ввели закон, если один раб убил господина, нужно казнить всех рабов этого хозяина. В сельской местности рабы круглый год обрабатывали землю, собирали оливки и виноград, ухаживали за скотом. В городе рабы были секретарями, учителями, врачами в богатых домах. Преимущество городских рабов было также и в том, что они могли быть отпущены на волю по завещанию своего владельца. Физически сильных рабов забирали в школу будущих гладиаторов. После нескольких лет тренировок их выпускали на арену для развлечения господ. Победителей отпускали на свободу или награждали довольно крупной денежной суммой. Другое дело, что больше 10 боев редко кто переживал, и мало кто получал награду в виде свободы. Но вот грамотные рабы не использовались на тяжелом физическом труде. Все сарматы по заведенному еще мною обычаю обязательно с малолетства учились грамотности и изучали языки врагов. Так все захваченные в плен неплохо знали латынь. Даже дети хорошо говорили на ней и более-менее могли писать и считать. Нам всего-то на торгах нужно будет показать себя неопасными и продемонстрировать свою грамотность. Глава 9. Заранее переговорив с женщинами своего рода, я на ближайшей стоянке подошел к главе людоловов. «Господин, позволь с тобой поговорить наедине». Звероподобный римлянин отложил в сторону один из трофейных сарматских мечей, захваченных вместе с луками в нашем городище. «Чего тебе, щенок?» Я почувствовал зуд в волосах и вытащил вошь, раздавил ее и отбросил о сторону. «Господин, позволь попросить тебя о той малости, которая принесет тебе много серебра». Громила хмыкнул. «Ну проси, серебро лишним не бывает. Прошу тебя на рынке рабов объявить нас не сарматами, а греками, которых в свою очередь захватили сарматы и держали у себя в качестве рабов. Все мы грамотные и говорим и на латыни, и на греческом. Умеем писать и знаем счет. Выдай нас за ученых гречанок и их детей, не продавая отдельно детей от родителей, и мы будем вести соответственно. Нам тоже не хочется погибать на арене или на каменоломнях. Ты же знаешь, что прибыль в таком случае будет намного выше, даже если семьи ты продашь целиком. Тем более все дети также изучают грамоту, и из них вырастут хорошие экономы и приказчики. Тем более детей стараются не покупать, разве что в качестве довеска к семье какого-нибудь действительно стоящего раба или рабыни. Главарь Людоловов ощерился: если узнают про мой обман, мне придется вернуть деньги и выплатить штраф. Я покачал головой: мы не дадим повода обвинить тебя во лжи, господин. Я переговорил со всеми, и ради нормальной жизни, пусть и в рабстве, все готовы забыть про истинный род. И еще, я объяснил всем бесполезность побега, и ты можешь снять с нас железо. Если на рынке увидит на нас следы кандалов, то попросту не поверит в твой рассказ. Ну что же, давай попробуем. Но если вы попытаетесь бежать, то я вас лично развешаю на крестах. Рим встретил нас своим человеческим столпотворением. Город поражал своим размером и размахом строительства различных храмов. На начальном этапе развития римское общество состояло из двух основных сословий – патрициев и плебеев. Патриции – это коренные жители Рима, а плебеи – пришлое население, обладавшие, однако, гражданскими правами. Патриции были объединены сначала в 100, а затем в 300 родов. Первоначально плебеям запрещалось вступать в брак с патрициями, что обеспечивало замкнутость сословия патрициев. Кроме этих двух сословий, в Риме существовали также клиенты патрициев. В этом случае патриций выступал по отношению к клиенту в роли патрона и рабы. С течением времени социальная структура в целом заметно усложнилась. Появились всадники, лица не всегда знатного происхождения, но занимавшиеся торговыми операциями. Торговля считалась недостойным патрициев занятием, и концентрировавшие в своих руках значительные богатства. Среди патрициев выделялись наиболее знатные роды, а часть родов постепенно угасала. Примерно в III веке до н.э. патрициат сливается со всадниками в нобилитет. Однако нобилитет не был единым. В соответствии с римскими представлениями, знатность рода, к которому принадлежит человек, определяла степень уважения к нему. Каждый должен был соответствовать своему происхождению, и одинаково порицались как недостойные занятия, например, торговля, человеком знатного происхождения, так и незнатные лица, достигшие высокого положения. Граждане стали также делиться на граждан по рождению и граждан, получивших права по определенному закону. В Рим также начали стекаться люди различных национальностей, прежде всего греки, не обладавшие политическими правами, но игравшие важную роль в жизни общества, перегрины. Появились вольноотпущенники, то есть рабы, которым была дарована свобода. Женщина находилась в подчинении мужчины, потому что она принадлежала только семье и не существовала для общины. В богатых семьях женщине отводилось почетное положение, она занималась управлением хозяйства. В отличие от гречанок, римлянки могли свободно появляться в обществе, причем, несмотря на то, что высшей властью в семействе обладал отец, они были защищены от его произвола. Основной принцип построения римского общества – это опора на элементарную ячейку общества – семью. Глава семейства, отец, беспредельно властвовал в семье, и власть его в семье была оформлена законодательно. В состав семьи входили не только отец и мать, но и сыновья, их жены и дети, а также незамужние дочери. Семья включала в себя и рабов, и другое домашнее имущество. Власть отца распространялась на всех членов семьи. Практически все решения относительно членов семьи отец принимал сам. При рождении ребенка он определял судьбу новорожденного. Он либо признавал ребенка, либо приказывал умертвить, либо бросал без всякой помощи. Отец единолично владел всем имуществом семьи. Даже достигнув совершеннолетия и женившись, сын оставался бесправным в фамилии. Он не имел права владеть какой-либо недвижимой собственностью при жизни отца. Лишь после смерти отца, в силу завещания, получал его имущество по наследству. Беспредельное господство отца существовало на протяжении всей Римской империи, как и право распоряжаться судьбой близких. В поздний период существования Римской империи от неугодных детей отцы избавлялись из-за экономических трудностей и общего упадка моральных устоев общества. В римских семьях женщина имела большие права, так как на нее возлагались обязанности по ведению домашнего хозяйства. Она была полновластная хозяйка в своем доме. Считалось хорошим тоном, когда женщина хорошо налаживала семейный быт, освобождая время мужа для более важных государственных дел. Зависимость женщины от мужа ограничивалась, в сущности, имущественными отношениями. Владеть и распоряжаться имуществом без разрешения мужа женщина не могла. Мальчиков и девочек начинали обучать с 7 лет. Богатые родители предпочитали домашнее обучение, бедные пользовались услугами школ. Тогда же зародился и прообраз современного образования. Дети проходили 3 стадии образования – начальные, средние и высшие. Главы семейства, заботясь о получении образования детьми, старались нанять своим детям учителей греков или заполучить для обучения раба грека. Для получения дальнейшего, более высокого образования молодые люди отправлялись в Аттику или на островную Грецию. Римляне заботились и о том, чтобы женщины получили образование в связи с той ролью, которую они имели в семье. По сути, хранительницы семейного быта и воспитателя детей. Были школы, где девочки учились вместе с мальчиками, и считалось почетным, если про девочку говорили, что она образована. В римском государстве уже в первом веке новой эры приступили к обучению рабов, если последние не были образованы, так как рабы и вольноотпущенные начали играть все более заметную роль в экономике государства. Рабы становились управляющими в имениях и занимались торговлей, ставились надсмотрщиками над другими рабами. Грамотных рабов привлекали в бюрократический аппарат государства, многие рабы были педагогами и даже архитекторами. Грамотный раб стоил гораздо дороже обычного, так как его можно было использовать для квалифицированной работы. Даже Плутарх писал, что именно образованные рабы назывались главной ценностью знаменитого римского богача Марка Лициния Красса, который принадлежал к знатному плебейскому роду Лициниев. В молодости начал карьеру судебного оратора, но был вынужден ее прервать из-за гражданских войн. Отец и брат Марка Лициния погибли во время террора Гая Мария и Луция Корнелия Цинны, 87 год до н.э. Он сам скрывался в Испании, а в 83 году присоединился к Луцию Корнелию Сулле и под его началом принял участие в разгроме Марианской партии. Во время диктатуры Суллы, 82-79 годы до н.э., Красс обогатился за счет проскрипций. Проскрипция, в Древнем Риме, список лиц, объявленных вне закона. За выдачу или убийство включенного в списки назначалась награда, за укрывательство – казнь. Имущество проскрибированного подвергалось конфискации, потомки лишались почетных прав и состояния. В последующие годы Красс активно инвестировал в городскую недвижимость, благодаря чему стал одним из богатейших людей Римской Республики. Красс использовал это для расширения своего влияния и, в частности, для того, чтобы превзойти Гнея Помпея Великого. Как я узнал от наших людоловов, Сулла умер в прошлом году и теперь в Риме разразилась гражданская война. Консул Марк Эмилий Липид начал захват городов Италии, а Брут захватил Галлию по ту сторону Альп. Сенат и консул Катул обратились за помощью к Гнею Помпею. Вот в такое интересное время мне было суждено возродиться. Я помнил, что приближается восстание Спартака, хотя точные даты я не знал, но зато я точно знал год смерти Суллы, получается сейчас был 79-й год до нашей эры. Наш работорговец одел нас как греков, купив поношенную греческую одежду, женщин надел в ионический хитон, имевший рукава длиной до локтя, которые были застегнуты через равные промежутки на плечах. Хитон был сделан из цельного куска прямоугольной ткани, застегнутой на плечах и оставленной открытой с одной стороны. Пояс был также завязан на талии, чтобы удержать хитон на месте. Также женщины получили сандалии. Мальчикам примерно до 16-летнего возраста полагалось носить короткую хламиду, кусок ткани, который скреплялся на правом плече или на груди пряжкой, фибулой. Так одели 10-15-летних подростков. Ну а нам, как более младшего возраста, достались короткие хитоны на вроде тонкой рубахи. Ну а девочек одели в хитон, который надевался на голое тело, причем им досталась одежда Спарты, где хитон был короче. Он доходил до колена и сбоку имел высокий разрез, так что при ходьбе было видно бедро. Обувь в Элладе носили только взрослые, поэтому мы, дети, остались босиком. Всю дорогу я ставил своим соплеменникам правильное греческое произношение и, похоже, мне это удалось. Нас подкормили и даже сводили в баню. Правда, до появления первых терм оставалось еще около 50 с лишним лет. Пока же были бани для простого люда и личные бани богачей, по слухам отделанных мрамором и имеющих краны из серебра. Наш хозяин выставил нас с раннего утра, молясь всем богам, чтобы за нас выручить огромные деньги. На ноги нанесли метки белой краской, а на шее женщин повесили деревянные таблички с надписями «Гречанка», «Грамотная», «Здоровая», «С детьми», указано количество детей, Цена 8000 динариев. Раб с особыми навыками, скажем, повар, плотник или строитель, мог стоить и намного дороже. Образованный грек, способный служить секретарем или учителем для детей, мог стоить и 25 тысяч динариев. В среднем молодой, здоровый и сильный раб на рынке стоил 400-500 динариев. За одну такую монету римлянин мог купить 4 литра простого вина или литр оливкового масла. Несколько динариев стоил хлеб почти на месяц на одного человека. Легионер получал жалование в 1 динарий за 3 дня. В среднем примерно так же оплачивался труд простых наемных работников в Риме. 1 динарий равнялся 4 сестерциям. Около нас останавливались потенциальные покупатели. Узнав о нашем греческом происхождении и о поголовной грамотности, они пытались сбить цены, но получив отказ, отправлялись дальше. Наконец около нас остановилась римская матрона, одетая в дорогую столу, длинную верхнюю одежду, которую поддерживали 2 пояса, один под грудью, второй – на талии. Столу украшали жемчуг и золотые блестки. Завершала образ женщины пала с капюшоном, мантия в виде прямоугольного куска мягкой ткани, которую набрасывали на плечо и оборачивали вокруг талии. За ней следовали похожие ее управляющие и 4 рабов. «Что умеют твои гречанки?» – надменно спросила римлянка. Наш хозяин изобразил улыбку. Эти рабыни, как и их дети, грамотны, причем помимо своего греческого, прекрасно знают латынь. Я состроил самую умильную рожицу, на которую был способен. «Госпожа, купите нас всех, вы не пожалеете. Мы все близкие родственники. Мало того, что мы знаем основы медицины и математики, астрономии, вполне можем руководить вашими рабами. Так все мальчики обучались у спартанского воина владению мечом. Мы сможем защищать вас и ваших детей». Римлянка заинтересованно меня разглядывала. «А ты случайно не лжешь, маленький грек?» Я поднял руку. «Пусть поразит меня великий Зевс, если я вру». Римлянка заставила всех нас показать свои зубы и обнажиться. Оставшись довольной осмотром, она повернулась к нашему хозяину и стала торговаться. Минут через 40 они сошлись в цене и повернулась к уже своим новым рабам. «Меня зовут Тертула, мой муж Марк Лициний Красс, и вы должны быть мне благодарны, что я вас купила. Но если вы меня разочаруете, то вы познаете мой гнев. Тит, расплатись за этих рабыней и их детей. Мой брат ткнул меня кулачком. У тебя, слава Рису, все получилось. Наша мать и родственница избежали неминуемой смерти». Бывший наш хозяин довольно мне подмигнул и поспешил оформить куплю-продажу, с которой ему предстояло уплатить налог. Когда нас вели в дом нового хозяина, рабы, которые пришли на рынок с хозяйкой, хвалились своим господином: «Вам повезло попасть в семью великого Марка Красса. Он предприимчивый человек и одним из первых понял, что вложения в недвижимость принесут ему большую прибыль, чем в сельское хозяйство. Вы в курсе, что в Риме часто вспыхивают пожары? Так вот, именно наш господин придумал прибыльную схему заработка на недвижимости. Он выходит в город с 1500 своих рабочих в поисках менее пострадавшей недвижимости и делает хозяевам предложение. Наш господин предлагает выкупить их горящий дом за смешную цену. Получив согласие, бригада нашего господина мгновенно начинает свою работу. Пожар быстро тушится, дом восстанавливается в тот же день. Сам Красс потом продает дом за цену в несколько десятков раз больше той, которую он за него отдал. Он очень богат, и вы будете всегда сыты, вам будут завидовать рабы других хозяев, в этом вы скоро убедитесь. У хозяина 2 сына, одному 17, а второму всего 7. Похоже, вас, недоросли, определят к младшему сыну хозяина. Богатые дома в Древнем Риме назывались домусами. Их строили в виде прямоугольника, внутри которого находилась большая открытая комната с проемом в крыше, атриум. Под проемом располагался бассейн с дождевой водой. Здесь, в атри, собиралась вся семья. Здесь принимали гостей, вели деловые беседы, приносили жертвы. Вот в такой двухэтажный домус мы и попали. Нас для начала отправили мыться, выдав пару смен одежды. Затем нас провели по домусу, ознакомив с его помещениями и заодно знакомя нас с рабами, работающими в этом особняке, и их было довольно много. С 3 сторон на 3 размещались жилые помещения, а в конце дома располагался внутренний дворик, перистиль. Там росли кусты, цветы, фонтаны, бившие струями воды, беседки, маленькие скульптуры. Это было главное место отдыха для всей семьи. Как и во всех богатых особняках, атриум был отделан мрамором, стены расписаны фресками, пол был выложен мозаикой, а в нишах стояли мраморные статуи. Сквозь отверстие в кровле, импловий, льется свет с улицы. Солнечные блики играют на воде в небольшом бассейне прямо под ним, Камплюви. Достаточно странная планировка, отверстие в крыше, бассейн прямо в доме, сад посреди глухих стен. Однако, в планировке римской виллы не было ничего случайного. Все ее части эволюционировали из видоизменившихся частей древнего итальянского дома, Домуса. Эти постройки возводились в те времена, когда крупных городов не было и в помине, а римляне большую часть времени проводили под открытым небом. Планировка виллы хранит в себе память о тех временах. Сады и дворы древних жилищ как бы переместились внутрь виллы. Зажиточные горожане не отказывали себе в пространстве и чистом воздухе, напоенном пением птиц и ароматом растений. Все это было внутри их домов. Официальные помещения группировались вокруг атрия. В атриуме стояли ценные вещи семьи. Сундук с драгоценностями, кортибул, стол типа жертвенника, изображения гениев и ларов, духов-покровителей. С расцветом цивилизации атриум стал парадной частью дома, где принимали клиентов, просителей или участников свиты патриция, и не самых важных гостей. Тут же находился таблинум, по сути отдельная комната, но в память о древних временах ничем не отделенная от атриума, разве что занавеской, а от перистиля деревянным экраном. Это был своего рода кабинет главы семейства. В открытых помещениях по бокам таблинума стояли бюсты и восковые маски предков. Последние надевали актеры во время похорон кого-либо из семьи, изображая процессию почивших родоначальников фамилии. В таблинуме хранился семейный архив и официальные бумаги. Семейные помещения группировались вокруг небольшого садика в задней части дома, Хортус. В этом доме было много света и открытого пространства. Оно отлично подходит для мягкого средиземноморского климата, дарит прохладу в жару и позволяет свежему воздуху циркулировать по помещениям. В летнее время семья Крассов обедала в гостиной, которая была как бы продолжением перистиля, эксидра. Как и таблинум в атриуме, она не имела дверей в перистиль. Гости и члены семьи вкушали пищу, глядя на сад. В холодное время и по торжественным поводам обедали в триклинии, пиршественном зале, который появился в виллах под влиянием греческой традиции. Ели хозяева, возлежа на ложах, расставленных буквой «П», их могло быть несколько. Еда в таком неудобном положении была признаком зажиточности. Только состоятельный человек мог есть, опираясь на одну руку, ведь для этого ему должен был прислуживать раб. Спали рабы в городской вилле на втором этаже. Откуда такая нелюбовь ко второму этаже? Видимо, это было связано с тем, что основание вверх-вниз по лестнице – это дело неблагородное, а еще с тем, что потолки были достаточно низкими. Там же размещалась столовая для рабов. Крыша последнего этажа была плоская и на ней устроен небольшой солариум, садик, терраса. А вот Рим простых людей – это не виллы, а инсулы, зачастую доходные дома. Аналоги современных домов с множеством квартир, где жили не связанные между собой семейства. Смрад, теснота, полумрак – это было сугубо утилитарное жилище для простых римлян. Глава 10. Мы заранее с соплеменниками договорились о смене наших имен на греческие, так моя мать стала Еленой, я – Михаилом, а мой брат – Андреем. 17-летний Публий первым осмотрел 13 рабов от 7 до 15 лет, приобретенных его матерью для его младшего брата. Оставшись доволен осмотром, он повел нас к 7-летнему Марку, который в одиночестве пытался работать с деревянным учебным мечом. «Марк, эти рабы теперь твои», – мама уверяет, что их обучал хороший мечник. «Вместо игрушечных солдатиков ты вполне сможешь командовать своей маленькой армией». Марк протянул свою деревяшку моему брату. «Держи, раб». Сам же Марк из стойки с оружием взял боевой гладий, только выполненный для мальчика его лет. Марк попытался кольнуть, но меч пропорол пустоту, а мой брат, теперь уже грек Андрей, убрав свое тело с линии удара, сместился навстречу Марку и обозначил удар в горло. Еще минут 5 Марк пытался наказать дерзкого раба, но тот был неуловим для его остро заточенного меча. Марк остановился, опустив меч острием вниз. «Если они все так хороши, то моя армия станет непобедимой. Заодно и я сам с ними научусь также владеть мечом. Спасибо, брат». Публий усмехнулся. «Мать, благодари. А я хотел бы сразиться с самым сильным бойцом, рабы. Кто из вас лучше бьется на мечах?» 15-летний Федор, который не соглашался сменить имя, пока не узнал, что же означает его новое имя, вышел вперед. «Я самый старший из моих братьев, позволь мне сразиться с тобой в учебном поединке». Публий взял себе учебный меч, второй бросил Федору, и тот поймал его на лету. Несмотря на разницу в 2 года, Публию не удалось даже коснуться своего противника, а тот уже нанес несколько касаний то руки, то ноги, а то и туловища. Вспотев, Публий в ярости бросил свой учебный меч. «А ты действительно хорош. Будешь обучать меня своему бою на мечах? Я впервые встречаю такую школу боя. Говорите, вас обучал спартанец? Странно, но я почему-то первый раз сталкиваюсь с таким фехтованием. Черт, у тебя же тело работает как бы не больше, чем ноги. По тебе невозможно попасть. Любой выпад пропускаешь буквально в миллиметрах от своего тела, умудряясь убрать из-под удара именно ту точку тела, в которую нацелен мой удар. Я, наблюдая этот бой, был приятно удивлен. Мою технику боя с оружием и без сарматы за это время, похоже, даже еще больше усовершенствовали, и им даже не нужно было пользоваться яром для эффектного противостояния своим противникам. Кстати, переговорив с пацанами, я выяснил, яр также практикуется и также проводит посвящение в бессмертные. В их городище эту науку им преподавал погибший при нападении старик 90 лет, единственный бессмертный, оставшийся в селении после ухода воинов для вливания в общую сарматскую армию. Причиной же были гунны. Эти уроды все же начали экспансию на запад, и сарматская империя постоянно отбрасывала их обратно, проредив численность гуннов, но те, в очередной раз пережив демографический всплеск, опять пытались завоевать себе степи. Я после окончания тренировки наших господ и принятия водных процедур, избавляясь от пота, своим родным немного решил раскрыться. Я возьму на себя ваше дальнейшее обучение, в том числе и яру. Мой брат вздохнул. Тебе, Завар, тьфу, тебе, Михаил, видно, солнышко голову напекло. Я, видя насмешливые взгляды родных, проверил состояние энергетических узлов и каналов в этом новом теле и убедился в том, что этот трюк мне вполне по силам. Видно, учитель действительно был требовательным, если моя семилетняя тушка уже была довольно развитой. Войдя в яр, я как кегли раскидал всех своих родственников, даже Федор отлетел на 3 метра.